невроз и истерия. Странные пациенты стали поступать в госпитали. Они не были ранены, но потеряли зрение и обоняние. Некоторые не могли стоять на ногах, говорить, некоторые ничего не помнили, других постоянно тошнило, и они не могли контролировать себя. Потеря памяти была самым частым симптомом. Многие ничего не помнили после того момента, как рядом с ними разорвался снаряд. Врачи не понимали, что происходит. На теле нет ран, но солдат не боеспособен. Рвота, нарушение координации, сильнейший озноб, вспышки ярости. Люди в форме не могли прийти в себя. Война разрушала не только тела, но и нервы солдат. Парализованные, потерявшие координацию, слепые, глухие, немые, страдавшие тиком и тремором, нескончаемым потоком шли через кабинеты психиатров. Германские врачи считали своим священным долгом вернуть как можно больше пациентов на поле боя. Приказ прусского военного министерства, изданный в 1917 году, гласил: «Главное соображение, из которого следует исходить при лечении нервнобольных, это необходимость помочь им отдать все силы фронту». Врачи доказывали, что артиллерийские бомбардировки, взрывы бомб, мин и гранат приводят к невидимым глазу повреждениям головного мозга и нервных окончаний. Это объяснение охотно принималось военными властями, которым хотелось считать, что солдаты страдают от невидимых ран, а вовсе не от слабости нервов. Говорили, что люди стали слабее. 100 лет назад мужчины не говорили о своих нервах, а теперь это нормальное явление – сказать, что ты вышел из себя, что у тебя не выдержали нервы. Британские врачи пребывали в уверенности, что истерия больше свойственна женщинам, чем мужчинам. Американские врачи ввели понятие неврастении, понимая под этим нервное истощение. Медицина тех лет исходила из того, что глухота, слепота, паралич – всего лишь непозволительная моральная слабость. Если пациент возбужден и излишне эмоционален, то это истерия. Если подавлен и инертен, то это неврастения. Это болезнь, порожденная современной цивилизацией. Железные дороги, газеты, телеграф и эмансипация женщин. В качестве альтернативы рассматривались спорт и физическая активность. Во Франции зародилось олимпийское движение. Ради того, чтобы остановить тотальный невроз современной жизни. Появились и врачи, которые пытались лечить неврозы. Психотерапевты. Самые продвинутые из них доказывали пациентам, что те ничем не больны, с ними все в порядке и все их страдания надуманы. Солдаты, которым ставили диагноз истерия, приравнивались к неполноценным существам с дегенеративными мозгами. Слабые нервы – свидетельство не только о недостаточности моральных качеств солдата, но и нехватки патриотизма. Армейское командование рассуждало просто. Солдат может быть ранен, болен или сойти с ума. Все, кто не подпадает под эти категории, но утверждает, что не в состоянии сражаться, трусы и дезертиры, которые подлежат суду военного трибунала и должны быть расстреляны. Психиатрические заболевания рассматривались как слабость и недостаток самоконтроля. С этим надо бороться дисциплинарными методами. Если ничего не получается, в сумасшедший дом. Врачи уверяли, что те, кто был отправлен домой, не просто плохие солдаты. Это ни на что не годный человеческий материал и просто слабоумные. Понятно, что они так быстро сломались. От отправки на фронт освобождали только больных сифилисом, тех, кто лежал в сумасшедшем доме, и страдающих эпилепсией. Военные врачи считали, что солдата спасет крепкий дух, сильная воля, которые можно и нужно воспитывать в армии. Британцы были уверены, что природное мужество, самоконтроль и крепкое здоровье, как результат занятий спортом, помогут им справиться с любыми испытаниями. Война – это испытание мужественности. Немецкие психиатры называли силу воли высочайшим достижением здоровья и силы. Стоицизм, спокойствие, самодисциплина и самоконтроль обязательны для настоящего немца. Нет лучшего места для укрепления нервов и излечения нервной слабости, чем фронт. Восторженно говорили об исцеляющей силе боя, о том, что война излечит всю нацию от неврозов. Кайзер Вильгельм напутствовал курсантов военно-морского училища во Фленсбурге. «Война потребует от вас здоровых нервов. Исход войны решат крепкие нервы». Но врачи не могли укрепить дух действующей армии. Страх перед смертью от артиллерийских обстрелов и удушающих газов породил страстное стремление бежать из окопов. По обе стороны линии фронта люди в шинелях говорили только об одном – когда закончится война? Рана – это почетно для солдата. А те, кто страдал от нервного истощения, презирались. Только в 1915 году врачи согласились, что есть серая зона между сумасшествием и трусостью. Тем не менее, в разных обстоятельствах солдат, ставший жертвой шока после артобстрела, мог быть демобилизован и получить пенсию, а мог быть расстрелян как трус. И лишь впоследствии медицина приблизилась к пониманию того, что такое шок от артобстрелов и посттравматический стресс. От 5 до 10% личного состава воюющих армий были психически травмированы. После Первой мировой окопная война стала предметом изучения военных стратегов, которые к следующей войне предложат иную стратегию – блицкриг. Ныне генералы ищут новых способов избежать излишних потерь. Ракеты с наведением по лазерному лучу, беспилотные летательные аппараты, дроны. Словом, задача состоит в том, чтобы убивать врага, не подвергая себя опасности.